близится страшный час суда. Скоро Бог спросит, друг, тебя, что совершил ты для меня, что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда. Был ли готов всегда за мной следовать узкою тропой, и, проходя долины слез, без огорчения крест свой нес. Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Может быть, ты мои дары жизнью порочной растоптал, юности лучшие цветы без сожаления расточал. Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Был ли ты, друг, всегда готов сеять повсюду мир и любовь, ближнему помощь оказать, зло и обиды забывать? Что скажешь ты тогда, что скажешь ты тогда? Ныне Господь еще зовет, мир и прощенье всем дает. О, не отвергни дар любви, жизнь Иисусу посвяти, что для Него здесь жить и лишь Ему служить, что для Него здесь жить.